Я еще раз приветствую всю молодежь. У нас сегодня уже были очень, думаю, важные темы, и хочется верить, что мы что-то уже взяли для себя. После обеда всегда немножко труднее говорить. Я хотел обратить наше внимание еще раз на текст, который уже читался, и вчера, и сегодня еще одно место. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих и ниже. «Вы – свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И второе место – Деяния святых апостолов, глава 16, 9 стих. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». Я думаю, то, что мир нуждается в свете, это нам действительно всем понятно. Это не новая мысль. Но с чего мне хотелось начать, говоря об этой теме? Мир дезинформирован. Мир имеет неправильное представление о свете. И это наша с вами ответственность. Свет должен так светить, и мы уже слышали об этом, чтобы мир потянулся к этому свету. Чтобы это не был ложный свет. Чтобы это не были просто мигающие огни и больше ничего. Я ехал сюда в поезде и беседовал с одной женщиной. Ну, мы стали знакомиться, и потом она говорит, ну, а вы кто? Я сказал, откуда, что, как, а какого направления? Я говорю, ну, баптисты. Говорит, баптист? Ой, говорит, вы извините, говорит, я столько страшного наслышалась, говорит, про баптистов, говорит, да. Я, говорит, не знаю. Потом мы еще говорили, потом нам не открылось, что ее брат, она сама казашка тоже, ее брат, она говорит, мой брат тоже принял христианство, говорят, и он тоже баптист. Но, говорит, извините, когда я смотрю на его жизнь, я не могу поверить, что есть Бог. Я не могу поверить, говорит. И когда мы дольше беседовали, были вместе, Бог подарил нам много времени для беседы, она говорит, вы знаете, все, что вы говорите, мне по сердцу. Я бы хотела быть баптисткой. Я думаю, говорит, из меня бы получилась хорошая баптистка, говорит. Это все мне так дорого и близко, то, о чем вы говорите. Я наполнена этими идеями, говорит, да, только что силы подчас нету. Но я не могу. И потом, когда мы прощались, она мне сказала, я вам завидую. Вы счастливый человек. Вы верите в то, о чем вы говорите. Вам намного легче. Вам намного легче. Я, естественно, пытался убеждать ее, что не надо смотреть на людей и так далее. Но мы уже слышали сегодня от брата о том, что хотим мы этого или не хотим, люди смотрят на нас. Люди обращают внимание на нашу жизнь, и мы формируем в людях мнение о Боге. Мир нуждается в свете. Я в этом еще раз убедился, когда ехал сюда поездом. Мир очень нуждается в свете, но в свете, правильном свете. Помните то заявление, о котором мы вчера говорили, когда Иисус сказал, «Я свет миру». Я вспоминал людей, которые оказывали в моей жизни правильное влияние. Я так благодарен Богу за тот свет, который шел из их жизни. Это были скромные, незаметные люди. Но они так повлияли на меня, молодого человека. И они буквально, я потянулся к Богу на каком-то этапе. Я помню свою бабушку. Мы детьми много смеялись, шутили, много казалось нам странным в ее жизни. Но что врезалось в моей памяти, когда мы поздно, непослушно приходили домой, украдко, чтобы не услышала мама и папа. Я помню, моя комната была, я должен был всегда проходить мимо спальни бабушки. Знаете, мы тихо-тихо шли, и я слышал, кто-то разговаривает там. Я видел бабушку, силуэт, она сидела в кровати. Я даже останавливался и слушал, думал, о чем она там говорит. Она молилась и обо мне. Вы знаете, это был человек, который дал мне представление о Боге, о любви Его, о Священном Писании. Я мог бы говорить о своей маме тоже, я мог бы говорить о многих других людях. И слава Богу, что история христианства знает людей, которые были действительно светом. И тогда, когда хотели этот свет потушить, его не могли потушить. Давайте вспомним сегодня истинный свет жизни. Помните, там, на Голгофе, была тьма от часа шестого до часа девятого. Помните, как, казалось, угасал свет жизни на земле. В нем одном был свет. И он взмолился Отцу своему и сказал, для чего ты оставил меня? И силы тьмы хотели этот свет потушить. И сатана через людей говорил, если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Но тьма не поглотила его. Свет победил тьму, и свет светит. И он стал забираться в одних, других, третьих, четвертых. И люди понесли эту весть Евангелия, исполняя поручения нашего Господа. Это не всегда выглядело понятным для людей. Я вспоминаю, как один старец рассказывал некоторые примеры. Помню, такой случай рассказывал он. Была одна семья верующая, и над ними, знаете, много подсмеивались там в деревне. Однажды они решили подшутить, у них были соломенные крыши, и молодежь, ребята договорились, ночью тайком хотели эту крышу всю разобрать, чтобы утром уж они удивились, эти старички. Но он вышел, сориентировался, смотрит там, ну, сначала шум услыхал, смотрит, они крышу разбирают его соломенную. Он в дом жене говорит, давай быстро чайник ставь. Она там чайник поставила, все, он сориентировался, накрывай на стол, говорит, к нам гости пришли. Он вышел, говорит, ребята, ну, они там забегали, естественно, молодежь. Он говорит, осторожно, осторожно, вы там слетите. Я вот здесь лестницу поставил, вот здесь аккуратненько спускайтесь, говорит, да. Давайте, уже жена поставила чайник, будем пить чай. Вы знаете, они зашли в дом, и потом он сказал им несколько слов о Боге. Он их не ругал, ничего не говорил, он помолился. И потом они попили чай глубокой ночью там. И потом они потихоньку один за другим стали уходить. Они все пошли на крышу восстанавливать эту крышу. И эта весть, знаете, разнеслась по всей деревне. Таких примеров очень много. Мы могли бы вспомнить из истории христианства, когда было гонение на анабаптистов. Известная личность, такой человек был Феликс Мац. Он был приговорен к смертной казни через утопление, как протест к крещению. Ему привязали камень на шею и на берегу поставили мать его. Это было на реке Лимат. И там, когда лодка отплыла вместе с этим человеком, Феликсом, матери сказали, она может еще отговорить своего сына. Если он откажется от крещения и признает все-таки детское крещение, ему дарует жизнь. И вот представьте себе эту ситуацию. Это бедная женщина на берегу, и там ее сын. И рассказывает, что он был абсолютно беспомощный. Ему связали руки. Руки эти одели вот так на колено, на оба колена вот так одели. Просунули палку. Привязали огромный камень на шею. И сказали, он может отказаться. Последний момент. Он не отказывался. Тогда попросили мать, чтобы она его попросила об этом. И в этот момент история говорит, ветер сдул от воды, и мать боялась, что он не услышит ее. И она сложила руки рупором и кричала, «Феликс, не отказывайся! Феликс, не отказывайся!» Это был свет. Это был свет, который приводил в дрожь палачей. Это был свет, который изменял мышление людей. И люди уходили, думали, должно что-то быть, иначе не может быть. Есть какая-то сила, есть что-то, что заставляет этих людей даже перед лицом смерти оставаться верными. И они несли этот свет дальше. Они передавали его из рук в руки, эта эстафета. И этот свет принесли к нам. Я думаю, каждый из нас мог бы вспомнить моменты, где кто-то принес свет в нашу жизнь, и мы стали верующими людьми. Я помню, когда я попал в армию, у меня на личном деле было написано красным поперек «Баптист». И вот меня пригласил начальник штаба и говорит, слушай, как ты сюда попал, говорят. Как ты сюда попал? Я говорю, ну, в вагоне везли нас 10 суток. Приехал с Казахстана, я служил на Дальнем Востоке. Он говорит, баптист, и сюда попал. И он стал интересоваться, кто же такие баптисты? И в этот момент у нас там был очень любопытный писарь у начальника штаба. Он слушал, что я там говорил. И когда я оттуда вышел, вся часть знала. В часть приехал баптист. Я тоже был под прицелом, был под наблюдением, как мы слышали. Я понимал, насколько это ответственность теперь у людей. Есть дезинформация. Вы знаете, мы же жили в такое время. Я помню, когда мы молодыми людьми шли в Дом Божий, и мы знали, что после служения нас будет встречать молодежь с камнями и с палками. Мы это точно знали. И были такие моменты, сколько раз доставалось. Сколько раз люди были биты, наша молодежь и так далее. Можно много было об этом рассказывать. Но мы знали, куда мы шли. И было время, когда у людей было такое понятие, когда говорили «баптист», думали, надо рога найти где-то. Вот так был мир дезинформирован. Мир был дезинформирован через неверность некоторых людей, которые неправильно представляли нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня у людей тоже очень разное мнение о христианстве. Что думают люди о моем и твоем Боге? Те, которые знают нашу жизнь, наши соседи, люди, которые живут на нашей улице, те, которые нас близко знают, что они могут сказать о нашем Господе? Являемся ли мы для них действительным светом? Мир не только дезинформирован, мир не понимает, что он лежит во зле. И в этом есть трагедия, определенная трагедия. Люди не понимают, что они не видят, как мы сегодня слышали. Они думают, что они видят, но мир слеп. Иисус сказал, я свет жизни. Вот кто последует за мною, будет иметь свет. А нет, это тьма. Тьма. И мне хотелось сказать, что есть такое место, если слепой поведет слепого, оба упадет в яму. Если человек, который не имеет истинный свет, но заявил об этом, поведет в темноте человека, оба погибнут. Но какая ответственность на тех, которые несут в себе эту информацию или имеют эту бирку, как мы слышали, объявили себя христианами. Как вы думаете, нуждается ли мир в спасителе? Вернее, как бы мир сам ответил сейчас нам. Я встречал многих людей, которые говорили, мы бы хотели иметь такого Бога, но мы не верим, что есть такой Бог, мы не видим такого Бога. Помните, у Якова пропал сын, братья его продали. И вот наступил момент определенный, когда сыновья его приходят и говорят, отец, Иосиф жив. Они пришли из Египта, Иосиф великий человек и так далее. Но мы читаем, смутился дух Иакова и не поверил им. Почему? Это должно было быть мечтой его жизни. В этот момент Иаков видел окровавленную одежду своего сына, которые когда-то давно они принесли и сказали, не одежда ли это сына твоего? Видно, дикий зверь растерзал. В этот момент перед его взором были его сыновья, которые не раз позволяли себе говорить неправду. Он видел их жизнь, он не мог им поверить просто. Он хотел, но он не мог им поверить. В таком состоянии находятся сегодня очень многие люди. Мир нуждается в свете. Мир нуждается в утешении. Мир нуждается в том, чтобы кто-то помог им. Мир находится в страшной опасности. Исполняется пророчество. Люди будут умирать от ожиданий бедствий грядущих на вселенную. Нету выхода. И сегодня люди говорят, кругом темно. Спереди, сзади, слева, справа и сверху кругом темно. Кто им даст свет? Мы молимся, чтобы на этой конференции Дух Святой, как некогда муж македонянин, коснулся каждого сердца. Представьте себе, какая-то огромная сила. Мне сказали, у нас где-то около 400 делегатов здесь уже. Если 400 человек, а это очень много, будут каждый стоять на своем месте. Помните, как было при поражении мадианитян Гедеоном? Каждый на своем месте. Держать светильники в руках, каждый на своем месте. И трубить. Тогда будет победа за Господом. И мир нуждается в этом. И мы молимся, чтобы каждый услыхал это сам в себе. Приди к нам и помоги нам. Не надо для этого обязательно куда-то можете переезжать. Как мы сегодня слышали от брата, наши церкви нуждаются в нас. Это очень хорошая мысль. Это действительно так. Но в нас отданных безраздельно в руки Господа, чтобы Он мог что-то сделать великое. Что происходит в нашем Казахстане? Каждые 20 секунд умирает один человек в Казахстане. Каждые 20 секунд умирает один человек. Каждый день в Казахстане 13 человек кончают жизнь самоубийством. Это абсолютно разочарованные люди, которые ушли в кромешную тьму. В год получается 4673. Статистика говорит, что в Казахстане за год в среднем было убито 2800 где-то человек. Это ужасная статистика. Мир идет в погибель. Люди в отчаянии. Кругом так много горя. Люди нуждаются в утешении. И мир не понимает, что это утешение в Боге. Что этот выход в Евангелие. Что Спаситель мира и Спаситель Казахстана – это Иисус Христос. И мы должны уметь это до них донести. Просто и ясно. Светить этим светом. Это наша задача. Так учит нас Слово Господне. Я не знаю, кто как видит свое состояние пред Господом. Я хочу сказать, что мир не только не понимает, мир не любит свет. Почему? Потому что есть сопротивление дьявола. Потому что мир лежит во зле. Потому что мир делает грех с ненасытимостью. А между светом и тьмой нет ничего общего. Свет всегда вытесняет тьму. И когда приходит свет, тогда обнаруживается жизнь во тьме. И поэтому есть сопротивление всегда. И мы должны на это рассчитывать. Любящий грех не любит свет. Мы можем и себя проверить. Если в нас нету достойного света, который привлекал бы людей к Господу, действительно, может быть, мы любим грех. Может быть, мы боимся вслух это назвать. Видим ли мы эту ситуацию? Братья и сестры, поверьте, я не драматизирую. Но видим ли мы эту чрезвычайную ситуацию в Казахстане? Мы с вами живем во время, я думаю, ответственней времени нету. На всех уровнях проповедуется о том, что скоро Господь придет. Бог доверил нам жить в последнее время. И активизируются демонические силы. Мы недавно были на одной встрече, руководители конфессии, и главный имам Казахстана сказал, что у них теперь 1403 мечети. Недавно только мы слышали 800, теперь уже 1403. Это должно нам о чем-то говорить. Мы живем с вами в последнее время, и людям нужен свет. Этот свет будут пытаться потушить. Сейчас предпринимаются активные попытки к этому. В нашем Казахстане сейчас идет работа над проектом закона о свободе совести. Вы знаете, один из пунктов, я специально взял этот проект, гласит так. Осуществление миссионерской деятельности на территории Республики Казахстан без разрешения уполномоченного государственного органа либо с нарушением порядка осуществления миссионерской деятельности, установленного законодательством, наказывается штрафом в размере от 100 до 500 месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. Мы живем с вами в особом регионе. И мы не знаем, что допустит Господь. Написано, я открыл двери, никто не может затворить ее. Но Бог может изменить ситуацию, Он может допустить другое время. И мы должны быть готовы сохранить верность Господу и светить во всех обстоятельствах жизни. Мир нуждается в свете. Мир нуждается в том, чтобы была правильная информация. Хотя мир этого не понимает и не любит, и препятствует этому. Где светить? Вы помните, Иисус сказал, пред людьми. Пред людьми. Не сами для себя, не сами в себе. Мы должны выйти в этот мир, там, где мы живем и работаем, светить пред людьми. И я хотел рассказать некоторые примеры, тоже известные, может быть, но мне они очень глубоко так на сердце, добрым свидетельством. Как-то стоял я в кассе и покупал билет. Это было у нас в Караганде тоже, и это уже было, шла регистрация, и все хотели купить билет. Два окошечка, и тут много людей, и тут, и все хотят. Вы знаете, такое напряжение. Говорят, есть билеты, не переживайте, но люди все толкаются, и все. И вот с одного окошка мы не видим людей, кто продает. Там кассир, и тут кассир. С одного окошка. Быстрее, давайте билет, деньги готовьте, быстро подавайте. Вот такая, с этого окошка. А другое окошко, нормально все идет, тишина, люди покупают билеты, все такое, да. И вот люди стоят в очереди, говорят, что это такое? Посмотри, там непонятно что, и здесь непонятно что. Ну, смотри, какая разница, люди говорят, да? И вот мужчина, который передо мной стоял, был особо удивлен. Мы стояли в том окошечке, где была тишина, но очень оперативно продавались билеты. И когда он получил билет, он обратился к женщине, которая продает билет, и говорит: «Вы кто?» Она говорит: «Кассир». «Нет, вы кто?» Она говорит: «Женщина». Он говорит: «Нет, вы кто?» Она говорит: «А почему вы спрашиваете?» Он говорит: «Вы слышите там?» И она сказала: «Я христианка». Он говорит: «А, тогда все понятно». Как мне приятно было подойти и сказать: «Приветствую». Это была наша сестра, которая там сидела, она ничего не говорила. Она была свет. Она просто была свет. И я так себе представил, как приятно Господу нашему. Когда вот на каждом рабочем месте, везде, где мы есть, мы являем свет, мир нуждается в свете, и мир видит эти контрасты разительные. Вы знаете, я не хочу говорить тех всех слов, которые говорили люди, как они называли эту женщину, которая там вот так бурно продавала билеты, и какая была реакция, когда он отошел и говорит: «Христианка». Все понятно. И знаете, это так тепло ложится на сердце. У нас был один браток, и когда он принимал крещение, ну и спросили о нем, на чем можно сказать. Уже пожилой он пришел к Господу уже в преклонных годах, и братья и сестры спросили, о чем можно о нем сказать. Ну один говорит: «Он христианин». Ну, говорит, а еще что? А что, говорит, вам еще надо? Вот дали такой свидетель, он христианин. Вы знаете, он был действительно христианин. И вот это было время, когда по талонам у нас там все продавали. Ну, в многих местах, помните, там килограмм риса, килограмм там муки, там еще такое, да. И вот он стоит в очереди, и люди возмущаются. И со стороны наши видели эту картину. И вот все стоят в очереди, говорят: «Да вот это начальство, они там заелись, а сами небось мешками берут, и когда это кончится?» И вот, и вот такой разговор. И один другого зажигает, и вот об этом говорят, говорят, а он стоит вот так в очереди. Потом один говорит: «Слушай, дед, ты что это? Все люди как люди», говорит. Возмущается, он: «Посмотри на него». И внимание всех людей обращают, говорит: «Вы, говорит, посмотрите на него», говорит. «Это что за человек такой?» Он, знаете, такой растерялся тогда и говорит: «Да я ничего». «Не-не-не», говорит, «ты что это, а?» И потом он говорит: «Я христианин». И тоже такая реакция: «А-а-а, ну тогда понятно». Это закономерно. И люди действительно ожидают от нас именно такого света. Ожидают именно такой реакции. Мир нуждается в этом. И потом люди уходят и говорят: «Ну что нам? Зачем мы это делали? Зачем мы так ругаемся? Ну можно же стоять. Ну что поменяется из-за того, что мы возмущаемся, ругаемся и вот так себя ведем?» Братья и сестры, я хотел сказать, что мир устал без света. Я думаю, вы замечаете, что мир потянулся в церкви. Настал такой период, правда, мы были недавно в мажилисе парламента, и там депутаты говорят, что: «А, говорит, много приспособленцев стало. Если раньше было 95% атеистов, то теперь 95% верующих стало, говорит, в Казахстане». Это у них такая реакция. Теперь они хотят что-то предпринять. И, знаете, может быть, кто-то и не искренне идет в церковь, но мир устал. Я думаю, когда мы соприкасаемся с людьми, мы замечаем, сколько горя, сколько нужно просто добрых слов, утешения. Может быть, женщине, у которой умер ребенок. В мире столько горя, и людей нет утешения. Я бывал на похоронах и у верующих, и неверующих людей. Я видел, как люди рвали волосы на себе. Истерика, крик, отчаяние, безнадежность. Кто даст им свет? Я помню один случай такой, мне его рассказал когда-то брат Леонович. Он произошел в Америке, этот случай. В одной семье они были верующие. Муж и жена, у них было трое дочерей. И вот маленькая девочка была еще совсем грудная. И вот мама собралась ее купать. И в этот момент она слышит, это было на втором этаже, она слышит снизу страшный душераздирающий крик. Она побежала вниз, и она увидела, как ее средняя дочь облилась кипятком. Это было страшно смотреть. И она закричала старшей дочери, чтобы она быстрее побежала. У них через дорогу жил врач, чтобы пригласить врача быстро. И когда эта девочка побежала, на глазах у матери огромная машина сбивает эту старшую дочь насмерть. В этот момент мать вспоминает о своей младшей дочери. Она бежит наверх, и она захлебнулась в воде. И когда мать спустилась вниз, она увидела, что ее средняя дочь от этого шока умерла. Мать получила разрыв сердца и тоже умерла. И теперь кто-то должен был пойти и сказать этому бедному отцу, что случилось в его доме. И никто не решался. Не было слов. И тогда пошел пастырь этой церкви. Он пришел к этому брату. Он открыл 22-й псалом и прочитал: «Если я пойду и долиной смертной тени». То есть он обратил его внимание. У него было слово утешения. Это сколько надо иметь мужества. У нас нету слов, чтобы утешить отчаявшихся людей. Но он знал пастыря, этот служитель Божий. И он принес это сильное слово. И потом он ему рассказал все, что случилось в его доме. И говорят, этот брат сидел и плакал. Это нелегко. В мире много горя. В мире много отчаявшихся людей. Мир нуждается в слове утешения. Мир нуждается в тех людях, которые снимут это бремя, которые укажут им на источник силы, которые покажут им на Голгофу, на тот свет, который явил Иисус. И как я уже сказал, мир потянулся в церковь. Мы видим, как в наши дома все чаще и чаще заходят робко молодые люди. Мы где-то замечаем текучесть. Это должно заставлять нас о чем-то думать. Кто-то остается, кто-то уходит. Мир хочет увидеть свет. Вы знаете, что сегодня предлагается в церквах? Нам предлагают филистимские методы служения. Нам сегодня говорят, чтобы удержать молодежь, нужно по-молодежному проводить служение. Я согласен, должны быть разнообразия в служениях. Я согласен, что есть много благословенного нового, что можно внести в наши церкви. Но не филистимские методы. Помните, как Бог поразил Озу, когда Давид на колеснице новой ковчег возил столицу Израиля. И у меня часто были вопросы, не понимал, почему Бог этого сделал. Но если Бог не трогал филистимлян, они же точно так сделали когда-то. Точно так они сделали. То, что позволено миру, не позволено церкви. Церковь должна влиять на мир. Не мир должен влиять и изменять церковь, приспосабливать ее под окружающую действительность. И это обольщение, это неправда, это сеть, это капкан, в конце концов, когда мы думаем, что вот надо каким-то образом привлекать молодых людей. У нас в городе одна из деноминаций организовала так называемые святые танцы. И на одном служении мне рассказывал один молодой человек, говорит, покаялась, говорит, 20 чем-то человек, не помню, сколько там. Ну, где-то так, 23-26 человек, говорит, покаялось. Я говорю, а как это могло произойти? Ну, говорит, вот это, говорит, действие Духа Святого, они говорят. Под воздействием Слова Божьего люди начинают, говорит, приводить движение, двигательный центр, и они начинают это свидетельство, что Дух Святой коснулся, говорит, их сердца. И мир буквально, извините, лезет в церковь. Сегодня мы ставим вопрос перед христианской молодежью нашего братства. Являем ли мы свет этому миру? Мир устал от горя и слез. Мир устал блуждать, мир устал без ориентиров. И они идут, как к последней надежде, в церковь. Если они там видят тех же самых молодых людей, если они видят, извините, крутых людей, как мы слышали, если они видят ультрасовременную молодежь, что должен думать мир? Они уходят. То же самое. Как тот молодой человек, или не знаю, молодой он был или нет, который на глазах мы слышали сегодня утром, у своих товарищей желудок свой решил полечить. Мир разочаровывается тогда. Мир хочет увидеть что-то другое. Мир нуждается в свете. И мы это понимаем. Иисус сказал: «Вы свет мира». И знаете, некоторые люди задают вопрос: где светить? Я хотел сказать, это дело Бога, где светить. Светить, в общем-то, надо везде. Нам надо быть на подсвечнике, то есть должна быть наша готовность. Мы должны стоять на своем месте. Наше дело светить. А где нас поставить, Он знает. Ему лучше видно, где темно. Это Его дело расставлять. Где только можешь, там должно светить. И очень коротко, как светить? Иисус сказал, чтобы люди прославили Отца вашего Небесного. Вот так светить. Мы должны светить светом Христовым. И церковь призвана светить не своей славой, а отражать свет, полученный от Господа. И мне от всего сердца хотелось пожелать молодым людям осознать это еще и еще раз. Увидеть эту ситуацию, эту безнадежность мира, увидеть погибель мира, увидеть, что мир на краю пропасти, и не видит этого, и не понимает мир, но быть для них светом, чтобы они остановились на пути погибельном, чтобы они пришли